Один из его приятелей сошел с ума. Речь идет о писателе Уно Кодзи. Он всегда питал привязанность к этому приятелю. Это потому, что всем своим существом, больше чем кто-либо другой, понимал его одиночество, скрытое под маской веселья. Своего сумасшедшего приятеля он раза два-три навестил. «Мы с тобой захвачены злым демоном». «Злым демоном конца века», — говорил ему тот, понижая голос. А через два-три дня на прогулке жевал лепестки роз. Когда приятели поместили его в больницу, он вспомнил терракотовый бюст, который когда-то ему подарили. Это был бюст любимого писателя его друга, автора «Ревизора». Он вспомнил, что Гоголь тоже умер безумным и неотвратимо почувствовал какую-то силу, которая поработила их обоих. Совершенно обессилев, он прочел предсмертные слова Радиге и еще раз услышал смех богов. Радиге Раймон, 1903-1923, французский писатель. Это были слова «Воины Бога пришли за мной». Он пытался бороться со своим суеверием и сентиментализмом, но всякая борьба была для него физически невозможна. Злой демон конца века действительно им овладел. Он почувствовал зависть к людям Средневековья, которые полагались на Бога. Но верить в Бога, верить в любовь Бога, он был не в состоянии. В Бога, в которого верил даже Кокто. Кокто Жан, 1892-1963, французский писатель, вначале последователь символистов, затем кубист, позднее сюрреалист. Уход в мистику постепенно привел его к католицизму. Поражение. У него дрожала даже рука, державшая перо. Мало того, у него стала течь слюна. Голова у него бывала ясной только после пробуждения от сна, который приходил к нему после большой дозы веронала. И то ясной она бывала каких-нибудь полчаса. Он проводил жизнь в вечных сумерках, словно опираясь на тонкий меч со сломанным лезвием. Июнь 1927 года. Опубликовано посмертно. Конец книги. Ноябрь 1980 года. Звукорежиссер Анна Годиняр. Читала Светлана Репина.